Я мотор врубаю слепо, и мне луна мигает слева. Лечу без женщины и хлеба, невидим, невесом. Сегодня смерть приходит с неба. Сегодня смерть приходит с неба. Сегодня смерть приходит с неба. И мы ее несем. Александр Городницкий. Возвратившись на базу, сдаю специальному офицеру все носители информации. Это у нас порядок такой, и соблюдается он неукоснительно. Брать с собой на выезд личные ноутбуки и планшеты, имеющие выход в интернет, категорически запрещено. Служебные — всегда пожалуйста. Но по возвращении назад они тщательно проверяются отделом информационной защиты. И не зря. Антивирусы здесь не очень-то помогают. Всякая дрянь извне постоянно пытается пролезть во внутреннюю сеть. И это сильно меня удивляет, ведь интернет — это в диком поле. Нет. Есть он только на базах, типа нашей. Оттого и происходит вокруг них какая-то непонятная возня все время. Так откуда же берутся здесь соответствующие специалисты? Чем они себе на жизнь зарабатывают? Иными словами, кто их кормит и кому они тут нужны? Точно так же офицеру сдаются и все карты памяти с нашлемных камер, дронов и мобильных телефонов. Они, то есть эти самые телефоны, здесь тоже служебные, с заранее оплаченным трафиком. Звони не хочу. Через коммутатор базы, естественно. Другой сотовой связи тут тоже нет. Только интернета у них не имеется. Конструктивные ограничения, что бы их. Пользоваться же своими аппаратами нам не разрешается. Попытки ломануть нашу телефонную сеть уже были зафиксированы не единожды. Да и не станут тут работать никакие айфоны и прочие новинки. Наша сеть предназначена только для специальных аппаратов. Вот ведь тоже странная особенность дикого поля. Здесь ведь нет сотовой связи, отсутствует интернет. Да и вообще со связью как таковой тут не весело. Есть даже специфическая отрасль бизнеса — передача информации за границу дикого поля. У нас имеется своя собственная сеть, которая охватывает весь город. И некоторые прилегающие территории. Именно для этой цели ставят свои вышки наши электронщики. Здесь так называют подразделение связистов, обеспечивающие нам возможность позвонить домой даже и с полевого выхода. Надо сказать, что поначалу появление вышек было воспринято населением в штыки. Пару-тройку ретрансляторных вышек ухитрились подорвать, а оборудование — украсть и перепродать. Руководство миссии презентовало несколько наших телефонных аппаратов атаманам. И все стихло. Особо непонятливых обидели и вовсе по-серьезному. Не мы, сами атаманы руку приложили. А когда народ понял, что на их информационно-передаточный бизнес никто не покушается, успокоились даже самые записные горлопаны. Так что надо сказать пару добрых слов в адрес этих ребят-связистов. Они не напрасно едят свой хлеб. Среди них есть даже сугубо гражданские люди. Но дело свое, и они знают туго. Мы прикрываем их бригадой на выездах. И установка очередной вышки — всегда праздник. Легче будет вызвать помощь, передать информацию дежурному. Я не знаю, какой черт тот высунул свой хвост, но попытки глушения радиосвязи предпринимались здесь не единожды. Гарнизон базы сидел ослепший и оглохший, судорожно стискивая в руках винтовки. Нам так и не удалось установить, зачем это делалось и какими силами. Кто и какие цели преследовал, вырубая целые диапазоны. Уж и не говоря о том, что такая аппаратура явно не на колени производилась и стоила весьма недешево. Ни разу не удалось даже засечь сам источник помех. Вот тогда и вышла на наше руководство фирма Кайл и Моргенсон, предложившие свои услуги в построении современной, адаптивной и криптозащищенной сети мобильной связи военного назначения. Чем уж таким отличалась эта система от обычного гражданского стандарта сотовой связи, понятия не имею. Но ни одного успешного случая взлома или заглушения сети ни разу с тех пор не произошло. Система работала. Да, не имелось интернета. Так он в городе особо и ни к чему. В смысле, нам на выходе он ни к чему. Такие компьютеры имелись на базе. И воспользоваться ими мог любой служащий базы. Денег это не стоило никаких. Вставляй свой чип-идентификатор в специальную прорезь, и ты во всемирной паутине. Условие одно. Ничего не писать о том, где мы находимся. На военной базе в пригороде Львова. И все. Так что наши офицеры информационного отдела тоже не зря ели свой хлеб. Пока доложишь руководству о проведенной операции, дашь соответствующие указания подчиненным, составишь заявку на пополнение истраченных боеприпасов, да и много еще всякой канцелярщины. Словом, только тогда и вспоминаешь о том, что надо еще как-то обработать сделанные фотоснимки и видеозаписи, рассортировать. А тут включаешь комп. Пожалуйста, все уже готово. Подретушированы фотоснимки, отредактированы и обработаны видеозаписи. Каждый материал помещен в специальную папку с именем того, кто эту запись сделал. Расшифрованы данные с боевой системы управления. Все передвижения каждого члена отряда нанесены на топокарту. Да еще на ней нанесен весь маршрут отряда с привязкой, где и кем была сделана соответствующая видеозапись или фотоснимок. Так работать можно. Эх, в Афганистане бы нам такой сервис. И никто из командиров групп еще ни разу не забыл передать немногословным труженикам информационного фронта свои материалы. Никому не охота делать лишнюю работу. Своей предостаточно. А с другой стороны, я поймал себя на этой мысли только сейчас, любой наш шаг кому-то подконтролен. Мы все носим в бою включенные приемопередатчики боевой информационно-командной системы. Я могу видеть на карте местоположение каждого солдата, и это плюс. Но точно так же его видят и операторы на базе. И допусти я в бою какой-либо промах, скрыть этого уже не получится. Это мы только сначала полагали, что данные девайсы созданы только для того, чтобы обеспечить наилучшую управляемость подразделением в бою. Нет, эта-то задача присутствует, кто б спорил. Но и в далеком штабе тоже прекрасно осведомлены о том, что конкретно в данную минуту делает какой-нибудь капрал Гонсалес. Залечь в тенечке подремать, разумеется, можно. Только вот не удивляйся потом тому, что взводный сержант, ехидно улыбнувшись, обрадует тебя внеочередным взысканием. Или кошелек внезапно похудеет, руководство базы наложит штраф за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. У всех полезных вещей есть какой-то скрытый недостаток, увы. Надо сказать, что я сам, давно уже выйдя из стадии юношеской доверчивости и восхищенности всеми техническими новинками, потратил немало времени, изучая свое нынешнее боевое снаряжение. И о тех его возможностях, которые официально не оглашаются, некоторое представление все же имею. И поэтому во время проведения допроса мутного мой шлем был снят и мирно покоился на песке, отвернув свой объектив, а заодно и микрофон, в противоположную сторону. А звуковой фон на захваченной базе тогда был приличным. Так что записать наш с ним разговор было не так-то уж и просто. А Крамер? Так я и с ним тоже поделился некоторыми своими соображениями, так сказать. Но вот нет у меня слепого доверия к вышестоящему командованию. Такой уж я странный человек. Жизнь, знаете ли, научила кое-чему. Понимаю, что это насквозь неправильно, является прямым нарушением всех распоряжений и должностных инструкций, но... Воевать-то я буду рядом с мастер-сержантом и его парнями, а не с неведомо где сидящими яйцеголовыми умниками. От них помощи в бою я не дождусь. А вот какой-нибудь гадости непосредственно на базе или соответствующей пометки в личном деле — это запросто. Достаточно того, что в моем рапорте будет обнаружено хоть одно несоответствие с содержимым записи на шлемной камеры. И привет. Да, я офицер. С немалым боевым опытом и хорошо знающий свою работу. Но перевесят ли эти достоинства мнение неведомых аналитиков? Сомневаюсь. Не думаю, что мои предшественники были уж совсем непроходимыми тупицами. Их бы попросту не назначили на такую должность. Но все они мертвы. А командование не сделало никаких выводов из произошедшего. Да, укрепили защиту базы, отдали соответствующие приказы. И что? Да ничего, это не помешало похоронам Калиадиса. А я очень не хочу быть следующим, независимо от того, что думает руководство по данному поводу. И поэтому в наших записях есть некоторые, скажем так, неточности. Не туда смотрел в какой-то конкретный момент, не так голову повернул. Мало ли, какие бывают обстоятельства. А вдруг именно в тот самый момент обнаружилось какое-то опасное движение. или даже признак такового. Как раз в той стороне, которая находится в строго противоположном направлении от действия, интересующего неведомых штабных аналитиков. Это вам, сидящим в теплом кабинете, все одинаково. Так и не вы же свою голову подставляете. Из монитора пули не вылетают. Итогом моего разговора с Крамером явилось то, что, улучив момент, он утвердительно кивает мне головой. «Сэр, все наши ребята думают точно так же». И все. Более ничего никому разъяснять не нужно. Пропасть между штабными и строевыми, она никуда не делась. То, что хорошо для них, далеко не всегда так же хорошо и для нас. Доклад мой прошел вполне обыденно, а предоставленный видеоматериал оказался весьма неплох. Во всяком случае, наши сотрудники, которые отвечают за пиар-поддержку, оказались им довольны. Благосклонного кивка удостоило меня и начальство, а в личном деле всех, кто принимал участие в мероприятии, была сделана соответствующая запись, что такой-то принимал участие в боевых действиях. Поэтому мои дальнейшие действия по установлению контакта с местным населением были руководством санкционированы, и наши автомашины на завтра выкатились за ворота. Два джипа с пулеметами, шесть человек ближнего прикрытия, не считая водителей, и я, единственный офицер. Разумеется, присутствовал здесь и Крамер, куда ж без него. Наша цель — бар, где работает Алла Червоненко, незнакомая мне девушку, которой я должен выяснить некоторые любопытные вопросы. Поиск бара много времени не отнял. Эта дорога была хорошо знакома моим ребятам. Зарулив к зданию бара, автомашины занимают оборонительную позицию, уставив стволы пулеметов в противоположные стороны. Мы можем стартовать в любом направлении, не обязательно по прежнему маршруту. Перед выездом все возможные пути эвакуации были тщательно продуманы, и группа рядового баркера тщательно проверила прилегающую территорию. «Рутинное мероприятие», — скажет кто-нибудь. «Шаблон». Пусть так. Но это делалось здесь всегда. Я не вижу необходимости что-то менять. Мало ли, с местного населения станется выкопать какую-то яму прямо поперек дороги. Ну и что, что по ней кому-нибудь ехать нужно? А ему свои интересы ближе. Дорога, она общая, стал быть, ничья. Вот потребности собственного хозяйства, они существенно важнее. Мне, может быть, трубу какую-нибудь надо проложить. И все, дорога перекрывается канавой. Никто ни с кем ничего не согласовывает. Дорожное покрытие не ремонтируется. Словом, бардак. Как и везде в этой стране. Вы что ж думаете, во Львове лучше? Это откуда же, интересно знать, вообще возникают такие мысли? И там ровно то же самое происходит. Всем и на всех наплевать. Можно сколько угодно времени напоминать местным властям о необходимости координации подобных мероприятий. Результат будет нулевым. Дайте денег, все поправим. И первое время на это велись, давали. Это уже потом пришло понимание полной бесполезности таких действий. Любые суммы прямо-таки растворялись в воздухе еще по пути к исполнителю. Да и у тех имелось свое понимание первоочередности поставленных задач. Так что денег теперь не дают. Бесполезно. А здесь гораздо проще найти местного атамана, дать ему ящик патронов, и канаву зароют в тот же день. Протянешь зазря время, и в канаве зароют нерадивых исполнителей. Такое тут тоже случалось. В какой-то мере атаманы действовали даже эффективнее официальных властей. Правда, их методы... Но это же не наша страна. Так что Баркер со своими парнями не просто так катается по окрестностям. «Сэр, надо снести забор на вот этом перекрестке. Только неделю назад его не было, и вот, появился. За ним вполне можно разместить пару автоматчиков или пулемет». «Что там, Леон?» Я обращаюсь к старшему группы по имени. Это позволяет установить неформальный контакт. Такое никогда не бывает лишним. «Местный житель решил разбить там огород. Грядки уже видны». «Ну что ж, он выбрал для этого неподходящее место. Кто из атаманов контролирует этот район?» «Батька Свирит». «Ну и имя у него». «Сэр, он вполне деловой человек. Во всяком случае, наши просьбы всегда выполняет в срок». «Что нужно для того, чтобы этого забора не было бы уже завтра?» «Ничего, просто сообщить ему об этом. Ну и подкинуть ящик патронов к русскому автомату. Их у нас много. Даже не обязательно это делать прямо сейчас. Захватим как-нибудь с собой и оставим в баре, ему передадут. У нас патроны финские, их тут ценят. И меняют один к двум». «Ну да». Официально передавать вооружение и боеприпасы кому-нибудь, кроме правительственных войск, мы не имеем права. А поскольку таковых тут нет, то боеприпасы будут списаны на учебные стрельбы. У нас тоже есть автоматы Калашникова. Если вдруг понадобится, то и их можно списать ввиду полного расстрела стволов. Так всегда было. Я не придумываю ничего нового. Да и у проверяющих не возникнет никаких вопросов. Все логично. Боеприпасы ведь из чего-то отстреливаются. Так почему тогда автомат выглядит навехоньким? Потому и выглядит. Не будешь же оплачивать чьи-то услуги старьем. А то и наработают соответственно. Свирит не подвел. Уже к вечеру забор и огород были снесены подъехавшим откуда-то бульдозером. Что при этом думал хозяин огорода, никого не интересовало. Разумеется, никто и не собирался компенсировать ему ущерб. Сам виноват, не лезь на дорогу, не мешай людям ездить. Бар. Собственно говоря, я даже затрудняюсь дать ему конкретное определение. Вполне может быть, что это можно так назвать. На мой взгляд, это что-то ближе к ресторану, хотя и весьма странно устроенному. Большой зал. Ну, по местным, разумеется, меркам. Балкончик и проходы в отдельное помещение. Центральная стойка, за которой стоит очень даже миловидная брюнетка. Судя по внешности, цыгане там явно не просто мимо проходили. Но ее это совсем не портит. Наоборот. Среднего роста, чуть полноватая фигура, но это даже придает ей особенный шарм. Темные глаза, которые сейчас внимательно на меня смотрят, и низкий голос, который меня о чем-то спрашивает. А, черт. Да, мисс, я тоже рад нашему знакомству. Позвольте представиться, Джон Нефедов. Я знаю, кивает эта очаровательная женщина. Вы прибыли на смену бедняге Майку. Увы, ему так не повезло. На стойке сами собой материализуются два стакана. Откуда она их достала? Надо быть внимательнее. Я-то ей все время в глаза смотрю, а вот руки упустил из виду совершенно. Чуть слышно звякает о край стакана горлышко бутылки. Помянем его. Есть у нас такой старинный обычай. Я знаю. Поднимаю стакан и, не чокаясь, опрокидываю. Ух, это не просто водка. Я редко кому наливаю из этой бутылки. С Майком мы так поминали его предшественника. Очень печально, что теперь я это делаю с вами, поминая его. Похоже, что она говорит вполне искренне. Ей на самом деле грустно. Мисс, я даже не знаю, что сказать. А ничего не надо говорить, Джон. То, что уже произошло, никто из нас изменить не в силах. Вот постараться избежать — это да. Алла покачивает головой. У меня тут есть свои обязанности, Джон. К сожалению, я не могу уделить вам много времени. Вас проводят. Тут есть комната, где обычно располагаются ваши офицеры. Но я хотел бы с вами поговорить, мисс. Просто Алла. Меня вскоре должны подменить на некоторое время. Если вы еще не покинете нас к этому времени, я охотно составлю вам компанию. Чтобы я ушел отсюда просто так? Ну уж знаете ли, нет. Дождусь. Алла, я вас обязательно буду ждать. Неразговорчивый парень, здесь официанты такие, проводит нас в отдельную комнату. Окон здесь нет, но на стене тихо шелестит кондиционер. По местным меркам — роскошь. Ибо наличие сего агрегата значит очень многое. У хозяина заведения есть подключение к электросети, что само по себе замечательно, ибо единой энергосистемы в диком поле нет давным-давно. Большинство мачт электролиний давно уже порезали на металлолом. Это конкретные деньги. Платить за такую роскошь хуторяне не собираются. Для их нужд хватает маломощных портативных генераторов. Никто из них не нуждается в централизованном электроснабжении. И оплачивать из своего кармана чужую собственность не намерен. И то сказать, зачем им электричество? Крупных животноводческих комплексов с машинным доением тут нет. Тот скот, что у них имеется, обслуживают наемные, за еду, работники. Компьютеров у хуторян нет, как нет интернета. Нет и сотовой связи, не нужны мобильные, да и вообще любые телефоны. Отсутствуют и телевизоры. Так тут и телевещания не имеется никакого, ни к чему оно атаманам. А аккумуляторы радиостанций и автомашин вполне можно подзарядить от бензогенераторов или недорогих китайских ветряков. А здесь? Вон висит на стене кондиционер. Значит, либо есть сеть, откуда интересно знать, либо во дворе стоит дизель-генератор. Стало быть, есть и дистопливо, тоже товар дефицитный. И тратить такой товар на подобную глупость могут позволить себе немногие. Атаманы, без вопросов, это статусная тема. Крупные торговцы тоже вполне в состоянии себе это позволить. А хозяин ресторана? Сильно сомневаюсь. Но шелестит на стене сплит-система. Не самая, надо сказать, качественная, скорее всего, очередная китайская поделка, но не это в данном случае важно. Свою роль она исполняет, воздух в кабинете относительно свеж и в меру прохладен. Ну да, вон под потолком видны затянутые частой сеткой отверстия вытяжной вентиляции. Все продумано. Однако звук... Вот он тут совсем не к месту. Возможно, я начитавшийся детективов-параноик, но некоторые странные и совершенно непатриотические мысли с недавних пор меня посещают частенько. И именно по этой причине Крамер дал соответствующее поручение кое-кому из наших ребят. Когда меня в отдельный кабинет провожает личная охрана, это здесь воспринимается, ну, в целом нормально. Новое место, новые люди, хотя такая охрана мне по статусу и не положена. Уверен, что, узная об этом мое руководство, только губы скривило в презрительной усмешке. Испугался афганский герой? Ну и черт с ними. Могу я пригласить с собой перекусить старшего группы сопровождения? Хоть и не положено, но могу. И еще пару-тройку... Нет, тройку много, человек. Просто воды попить. И поэтому в кабинет мы вваливаемся втроем. Я, мастер-сержант и невысокого роста солдат. Мартинес, наш взводный Тесла. Так его прозвали за неистребимую любовь ко всякой электронике. Получив свободный момент, он с наслаждением копается в потрохах какого-нибудь очередного электронного чуда. Собирается пойти работать инженером, вот и практикуется. У нас он возглавляет отделение связистов, и дело свое знает великолепно. И не только свое, как я недавно выяснил. Усевшись за стол, он тотчас же вытаскивает из рюкзачка серый пластиковый контейнер и щелкает замками. Тускло загорается зеленым цветом панель прибора. Ловкие руки Мартинеса нажимают какие-то кнопки, крутят ручки. «Есть», — он утвердительно кивает. Из-под лобья оглядывает комнату и кивает на вентиляционные решетки. «Там». Вопросительно наклоняю голову и незаметно показываю специалисту один палец. Снова кивок. Источник утечки здесь один. Ну да, какой смысл дублировать? Комната-то совсем небольшая. Тут и одного микрофона хватит за глаза. Так, дорогая наша хозяюшка, у нас уже есть к тебе некоторые вопросы, и совсем не те, которые ты ожидаешь от нас услышать. Защелкнув замки, солдат убирает контейнер в рюкзак. Крамер щелкает пальцами, и в кабинет заглядывает еще один солдат, стоявший все это время снаружи. Мало ли, вот вломится сюда ненароком кто-нибудь нежелательный. А у нас тут спецаппаратура проверки на столе вместо выпивки и закуски. Нет, нам-то ничего, понятное дело, не скажут. Ну, так это и не самое страшное в данном случае. А наша очаровательная девушка Алла, вот как раз ей-то про такие вещи знать совсем не обязательно. Я бы даже больше сказал — нежелательно. «Чарли-2, я Браво-1», — нажимает тангенту передатчика Крамер. «Здесь Чарли-2», — откликается радиостанция. «Чарли-1 с сопровождением выходит». «Принято. Чарли-1 с сопровождением. Встречаем». Теперь надо незаметно вернуть на базу эти хитроумные штучки, и все в порядке. Не спорю, подобную операцию вполне возможно было бы провести и официально, просто доложив свои сомнения руководству базы. Но вот грызет меня тонкий червячок сомнения. А ведь мы ничего тут могли и не обнаружить в данном случае. Паранойя, скажет кто-нибудь. Возможно. Но ведь от чего-то же погибли здесь мои предшественники. Можно по-разному воспринимать происходящее. Но вот снайпер, точнее два, на аэродроме — это уже не нелепая случайность. И поэтому я никому и ничего не говорю. Кроме Крамера. Мы с ним в одной лодке сидим. Стукает дверь, она тут по старинке деревянная, не из какой-нибудь фанеры и шпона, как можно было бы ожидать, а из тяжелых толстых досок. Войдя в комнату, мы специально не стали ее прикрывать, чтобы заранее расслышать шаги подходящего к нам официанта. А вот теперь, когда все наши хитрые дела закончены, можно спокойно расслабиться. Ну, относительно спокойно, разумеется. Пусть стоял на входе часовой, но не стоит вызывать подозрений своими странными действиями. Убрать аппаратуру в контейнер — полминуты. На такое время пост мог задержать в коридоре кого угодно, не вызывая никаких вопросов. А касаемо официанта, так мастер-сержант специально заказывал блюда по заковыристе, чтобы уменьшить вероятность того, что нам принесут их тотчас же. И не ошибся. Вошедший дюжий парень, совсем на официанта не похожий, тем не менее аккуратно и грамотно сервирует стол. Наклоняет голову в вежливом полупоклоне и исчезает за дверью. Спешить нам особо некуда, и мы отдаем должное кухне, весьма, кстати, неплохой. Полчаса проходит практически в тишине. Мы между собой почти не общаемся. Суп очень даже достойный, жареное мясо с овощами и в меру прожаренная картошка. Неплохое дополнение к стандартным блюдам нашей столовой на базе. Да и цены здесь совсем по нашим меркам, разумеется, смешные. Догадываюсь, что позволить себе тут обедать каждый день может далеко не каждый местный житель. Ну, так это и не мои проблемы. Закончив обедать, Крамер встает из-за стола. Теперь, если я все правильно понял из рассказов его и моего предшественника, можно ожидать и появления хозяйки. Она никогда не разговаривала с Калиадисом при посторонних. Здоровалась, шутила и принимала знаки внимания. И точка. Все разговоры только наедине. За Крамером прикрывается дверь. Все, теперь мой сольный выход. Ах, Алла, Алла. Симпатичная, даже можно сказать, что по-особенному яркая и красивая, девушка эта теперь уже не вызывала в моей душе никаких положительных откликов. Чей она агент? Да и агент ли? С такими задатками она тянет уже на резидента. Джон, вы позволите? Только помяни, черт, а он уж тут как тут. Так когда-то говаривала моя бабушка. А я-то хорош. Как она дверь открыла? Так, чтобы петли не скрипели. Мы несколько раз эту тяжеленную дверь туда-сюда ворочили. Скрипела постоянно. А тут? Ну, я же хозяйка этого места. Вот и дверь у меня не скрипят. Она случаем мысли не читает. Это еще Майк в свое время заметил. Но я в этом доме с самого начала, вот и привыкла. Да вы присаживайтесь, делаю приглашающий жест. Ваша работа может и немного обождать, ведь так? Как и ваша, Джон. Вы же не на службе? В настоящий момент нет. Майк много про вас говорил, убеждал, что я должен с вами непременно познакомиться. Глядя на вас, я его теперь хорошо понимаю. Вы мне льстите, Джон. Я совершенно обыкновенная женщина, а только работаю за двоих мужиков. А так иногда хочется быть обычной бабой. А не врет. Она сейчас вполне искренне говорит. Разговор... Он пошел как-то странно. Я никак не мог уловить его основную нить. Внутри себя мне очень хорошо было понятно, что никаких причин изливать столь откровенно свою душу у Аллы быть попросту не могло. Я не был для нее близким человеком, да мы и увиделись-то впервые только сегодня. И тем не менее, она совершенно по-домашнему рассказывала мне о совершенно интимных вещах и переживаниях. Наши психологи сказали бы, что это синдром вагонного попутчика. Возможно, они в чем-то и были бы правы, но я чувствовал... Здесь что-то совсем другое. Может ли быть так, что мой предшественник был для нее таким человеком? И вот сейчас она совершенно автоматически воспринимает меня как его. Сомневаюсь. Вы ведь не оставите одинокую и беззащитную женщину без поддержки, Джон? Я чуть было не ляпнул «да». Одинокую? Ну, допустим. Беззащитную? Хозяйку ресторана, куда запросто заходят самые влиятельные атаманы, не пробую, однако, наложить тяжелую лапу на это прибыльное место. Я не настолько наивен. Мы всегда будем добрыми друзьями, Алла. Ведь мы друзья, не правда ли? Вот так. Разговор на мгновение прервался. Такого ответа она не ожидала. А ведь внешне все выглядело вполне ожидаемо. Недалекий майор, казалось, уже совсем поплыл. Ага. Да попробовали бы вы с афганскими старейшинами с моё поговорить и убедить их в своей правоте. Тут, джентльмены, нужно что-то существенно более внушительное, нежели красивая фигура и миловидное лицо. На такой мякине меня не провести. Червоненко внимательно на меня смотрит. Усмехается и наливает в стаканы немного водки. Бутылку она принесла с собой. Ну что ж, Джон, за дружбу. Ставлю пустой стакан на стол. Алла еще не допила свой, вертит в руках. Душновато здесь. И она нажимает какие-то кнопки на пульте. Резко взвыл кондиционер. Но притих, чуть сбавив обороты. Все равно тонкий ноющий звук повисает в воздухе. Он неприятно щекочет мои барабанные перепонки. «Это ненадолго», — кивает Алла. «Сейчас воздух малость посвежеет, тогда и включим другой режим работы. Техника у нас не самая современная, увы». «Ну что, Китай, он тоже бывает разный». «И что же вы хотели у меня спросить, Джон?» «Не понял». Она чуть заметно уголками губ усмехается и коротко кивает вверх, на вентиляционные решетки. «Что ж, Приятно иметь дело с умным собеседником. Скажите, Алла, я вот тут услышал любопытное имя — Серый. Кто это такой, вы случаем не знаете? Я сижу в полоборота к столу и рассматриваю своих собеседников. Равнодушный с просонья ко всему Панас неторопливо цедит из стакана коньяк. Атаман Григорий, тот, что держит Рыбловецкий порт, более напряжен, на скулах вздулись желваки. Оно и понятно, Панас тут не более чем страна, предоставившая площадку для переговоров и гарантирующая то, что все пришедшие сюда покинут здание своим ходом, целые и невредимые. Вот Григорию хуже. Происшествие приключилось на его территории. Теперь именно ему предстоит нелегкая задача как-то утрясти интересы противоположных сторон. А учитывая, что тут пролилась кровь... Нас подняли рано утром. Ревун боевой тревоги выбросил меня из койки. По привычке отцапнул со стула бронежилет и лихорадочно стал застегивать на себе его липучки. «Офицерам категории А, Б и Д прибыть в центр боевого управления!» — каркнул динамик на стене, и я окончательно проснулся. «Это не Афганистан. По базе не ведут огонь минометчики, и ракеты не взрываются среди жилых модулей. Нет необходимости выскакивать в окно в одних трусах и бронежилете на голое тело». Уже не так торопясь, я одеваюсь, проверяю форму и выхожу в коридор. Бронежилет так и остается висеть на спинке стула. Нет необходимости вызывать усмешки сослуживцев. По нам никто не стреляет. Несмотря на ранний подъем, Вершбоу чисто выбрит и выглядит совершенно отдохнувшим. Кроме него, отсутствием щетины могу похвастаться только я. Привычка бриться перед сном. А что поделать? В Афганистане такая роскошь, как утреннее бритье, не всегда являлась возможной. Вот мы и брились загодя. Хотя, надо сказать, что многие солдаты и даже офицеры спецподразделений стали отпускать бороды. И командование этому не препятствовало. Надо же. В моду даже вошел такой термин, как «тактическая борода». Считается, что бородачи воюют лучше прочих. Какие только доводы не приводили в оправдание этого. Даже и на викингов ссылались. Я серьезно говорю. Краем глаза замечаю одобрительный кивок начальника. Я поднят на еще одну ступеньку. Негласно, разумеется, но это ничуть не умаляет ценности данного события. «Итак, джентльмены, хочу вам сообщить неприятную новость. Подверглась обстрелу и повреждена связная башня номер 12. Характер разрушений мы определить пока не можем, но аппаратура, которая там смонтирована, в настоящий момент не работает. Осмотр места происшествия с беспилотников затруднен ввиду темноты, поэтому мы не можем пока визуально оценить степень повреждений». «Оборонительные системы, сэр!» Невысокий крепыш совершенно штатского вида. «Что он вообще тут делает? Это же военный брифинг». «Да, Джеффри, часть мин сработала, мы получили соответствующие сигналы. Энергии на башне нет, линия электропитания повреждена. Системы работают на резервных источниках питания. Основной блок?» «По данным телеметрии цел. По этим же данным разрушена часть ограждения, получили повреждения некоторые блоки оборудования. Повреждены и антенны. Поэтому сигнал прерывистый». «Так, насколько я понимаю, передо мной стоит никто иной, как местный представитель фирмы Кайл и Моргенсен. Джеффри Лоуренс, собственной персоной. До сего дня мне видеть его не приходилось. Все их сотрудники жили в отдельном домике и с нами практически не пересекались. Разные задачи, разные ведомства. Работает связь, и хвала Всевышнему. У них даже столовая своя имелась. Пусть и небольшая, но своя. Как уже говорил подполковник, у них и охрана своя собственная». «Ага, тогда вот кто сидит от меня слева. Крепкий офицер с загорелым лицом, капитан Хальс. Ну да, если дело касается связистов, то присутствие здесь начальника группы охраны вполне обосновано. Никем другим он попросту быть не может. Всех остальных офицеров базы я уже видел. И хоть лично знаком далеко не со всеми, этого лица я бы не забыл. Уж больно оно характерное, что ли. Могу себе представить степень его недовольства, ведь охранять связистов будет он. И это непростая поездка. Объект обстреляли явно не из глупого хулиганства». «Майор», — подполковник смотрит в мою сторону. «Да, сэр. Ваша задача — выяснить у ваших подопечных атаманов обстоятельства произошедшего. Кто стрелял, зачем, где эти люди сейчас. Организовать их содействие и помощь при зачистке местности. Раз они считают себя главными в городе, так пусть и отвечают за то, что происходит в нем. Задача понятна?» «Да, сэр. Разрешите приступить?» «Немедленно, майор. Мы не можем планировать никаких дальнейших действий, пока не выясним обстановку на месте. Необходимая информация будет загружена в ваш оперативно-тактический планшет. Закрывая за собой дверь, я слышал возбужденные голоса в кабинете. Судя по накалу, там планировался не более не менее, чем прорыв укрепленной полосы противника целой бронекавалерийской бригадой. Тут тебе и вертолеты, и спутниковая разведка. Только артподготовки не хватало. Позвонил Панасу и выдернул его из койки. Судя по сонному голосу, главгангстер лег спать совсем недавно и выспаться еще не успел. Но в обстановку включился быстро и сориентировался практически мгновенно. «Григория надо бы надернуть, это его земля». «Так в чем вопрос? Надо, дернем». «В такую рань. Это не Львов вообще-то, тут люди спят в такое время». «Странное у него представление о Львове, однако. Но я же не сплю». «Ладно, я ему позвоню». «Все-таки наши связисты молодцы. Орал бы я сейчас по открытой связи, требуя поднять главного атамана с койки. И хрен бы кто отважился это сделать. Великая вещь — сотовый телефон. Сегодня большой выезд, задействованы все мои силы. И поэтому в машине вместо уже привычного Крамера сидит рядом здоровяк Хансен. Спихнув на него всю работу по координации действий в колонне, вытаскиваю планшет. Так, интересующий нас объект, кодовое название «Башня 12». Фото и подробное описание прилагаются. Приведены также некоторые технические характеристики сооружения. В целом, материалы для первичного ознакомления с объектом вполне достаточно. И это связная вышка? Воля ваша, но мне это больше напоминает форт. Вроде тех, что когда-то строили переселенцы на Дикий Запад. Я в кино такие видел. Капитальное сооружение из монолитного железобетона. Понятно, отчего их возводят так медленно. Собственно, антенная мачта установлена на крыше. Там же, под защитой пуленепробиваемых экранов, смонтированы и солнечные панели для подзарядки аккумуляторов. Собственный дизель-генератор запрятан внутрь основания, там же расположены и запасы топлива, они в подземной емкости. Наружу выведена только выхлопная труба. Вся аппаратура тоже под прикрытием основательных стен. Так еще и вдобавок это помещение оснащено дополнительной защитой. В случае проникновения посторонних аппаратура уничтожается путем подрыва. Система защиты полностью автономна и может быть управляема извне. Ничего себе! В дополнение ко всему, вокруг расположена зона отчуждения. 50 метров. Эта зона заминирована. Вокруг развешаны соответствующие таблички и установлены предупреждающие плакаты. И зачем такие меры предосторожности? Ага, вот и объяснение имеется. В целях предотвращения любых попыток хищения и последующей перепродажи украденного принять меры к безусловности уничтожения всего того, что может быть реализовано на черном рынке. Подписал начальник всего проекта отставной генерал Александр Гофман. Тоже, надо сказать, далеко не штатская персона. Реальный генерал, я про него слышал когда-то. Говорят, что это крутой мужик с остальными яйцами. Неудивительно, что вся структура местного отделения Кайлы Моргенсен так по-военному организована. То есть любые попытки чего-либо спереть заранее обречены на неудачу. Да, это нам влетит в копеечку, но и смысл покушения на кражу тогда не ясен. Среди местного населения нет совсем уже круглых дураков, которые полезут туда только ради того, чтобы срезать вышку на металл. Больше-то взять нечего. Обломки печатных плат и микросхем спросом не пользуются нигде. Кстати, любопытный момент. Я не совсем полный лопух в подобных делах. Приходилось видеть и посещать различные сооружения систем связи. И вышки вроде этой, только не такие суперзащищенные, я тоже видел. Так вот, везде есть любопытная особенность. Там присутствует место для работы оператора, на случай критической ситуации, разумеется. То есть какие-то действия можно выполнить непосредственно на вышке. Если уж совсем, что называется, припрет. Да, это вредно для здоровья и не рекомендуется, но всякие бывают ситуации. Так вот, на данном объекте таковая возможность отсутствует. От слова вообще. Там просто физически невозможно производить хоть какие-то действия. Попросту места нет, все забито аппаратурой. Интересно, а как же тогда должна производиться ее настройка и калибровка? Ответ нашелся в следующем файле. Предусмотреть место для размещения автомашины с блоком настройки, для чего оборудовать бетонированную площадку с защитой автомашины от огня легкого стрелкового оружия. Ага. Теперь понятно, что это за фургоны стоят у нас во дворе. На отдельной охраняемой знать бы от кого, стоянки внутри оборонительного периметра базы. Крепкие такие машинки, даже на вид внушительные. Так это аппаратура связистов. А я-то думал. Ладно, об этом потом. Читаю дальше. На этой площадке предусмотрено заземление, выход от дизель-генератора и еще всяческие штучки, которые нужны связистам для их нормальной работы. То есть в сухом остатке мы имеем высокотехнологичный, хорошо укрепленный и защищенный объект. Полностью независимый от внешних ресурсов, со сроком автономности в месяц. Ничего себе! Сколько же стоит подобное удовольствие? Я даже затрудняюсь себе это представить. И все это только для обеспечения мобильной связи? Да, великая страна США. Только мы можем позволить себе такие траты на такие мелочи. И вот теперь, сидя перед атаманами, я, наконец, начинаю понимать обстоятельства произошедшего. Понятное дело, что такой вот лакомый кусочек всегда был и будет желанной целью для местного населения. Попытки кражи оборудования, прекратившиеся после парочки подрывов, при которых основательно пострадали и жулики, не наблюдались тут уже достаточно давно. Народ понял, что украсть аппаратуру им попросту не дадут, лучше уничтожат, вместе с ворами. Надо сказать, что в условиях дикого поля последний факт никакого негативного восприятия не вызвал. Здесь так повсюду поступают. Мое не тронь. Железный, непреложный закон. Если бы на минах грабанулись очередные охотники за металлом, нас никто и беспокоить бы не стал. Но в данном случае все обстояло несколько иначе. Пострадавшим на этот раз оказался младший брат одного из сотников. Молодому парню тоже хотелось легкой жизни. Идти рядовым боевиком к старшему брату не хотелось. Шанс быстро разбогатеть там был, даже с учетом всех обстоятельств, не так уж и высок. А риск присутствовал. Тем более, что и сотник против этого возражал весьма активно, даже морду братцу начистил пару раз. Надо полагать, он прекрасно понимал, что ничего хорошего на этой стезе родственника не ожидает. И поэтому молодой человек избрал иной способ обогащения. Нет, лезть в башню за аппаратурой он не собирался. Обломки печатных плат никого не интересовали. Равно как и не собирался никто срезать автогеном металлические части вышки. Быстро этого не сделать. А вломить по затылку за такие штуки могут качественно. И самое страшное — заставят возместить ущерб. А вот это самое жуткое, что только может произойти — потерять свои деньги. Он избрал другую цель. Панели солнечных батарей. Товар дефицитный, хрупкий и дорогостоящий. Не китайские подделки. Как ни странно, мы от чего-то покупали эти вещи у русских. По сравнению с нашей продукцией, они были более долговечными и неприхотливыми. Да и отдача потоку тоже не последний фактор. У русских батарей она была существенно больше. Понятное дело, что этот факт никто огласке публично не придавал, но те, кто хотел, об этом знали. Блок батарей, способный обеспечить энергопитание такого сложного технического комплекса, стоил весьма приличных денег. Поэтому у начинающего жулика не возникло бы никаких проблем со сбытом. Электричество тут было далеко не у всех. Бизнес вырисовывался многообещающий. Ситуация усугублялась еще и тем, что у парня имелась любимая девушка, которой надо было что-то дарить. Да и вообще. Вопрос преодоления минных полей тоже был решен с изяществом. Снимать мины никто не собирался, дураков нет. Даже опытный сапер ошибается один раз. А если учесть, что именно таких специалистов среди молодых ребят не имелось вовсе, риск становился вообще запредельным. Но проследить маршрут продвижения группы технического обслуживания никаких проблем не составило. И дураку было понятно, что перед их проездом мины будут сняты с боевого взвода. Там, где едут машины, и будет зона поражения. Соответственно, можно рассчитать, где установлены датчики и так далее. Молодые ребята, друзья начинающего бизнесмена, изготовили нехитрое устройство, нечто вроде наплавного моста. Покоилось сие сооружение на промежуточных деревянных опорах, поднимавших мостки на 1,5-2 метра над землей. Поставили первую секцию, прошли несколько метров и установили следующую опору, перекинули доски к ней. Словом, они добрались до того места, где обычно останавливалась машина связистов. Там, по прикидкам жуликов, мин не должно было быть вовсе. Их и не оказалось. Автомобильный бокс никогда не минировали. Считалось, что туда попасть невозможно, минное поле не даст. Парни перевели дух и полезли наверх. На стенах башни имелось достаточное количество всевозможных зацепок. Проявив смекалку, они обошли зону контроля видеокамер и залили их объективы маслом. Обыкновенным подсолнечным. Изображение сразу стало нерезким, но сигнал не пропал, сигнализация не сработала. Аккуратно отвинтив крепление панелей, но не разъединяя раньше времени разъемов питания, дабы не сработал сигнал технической неисправности, парни натянули трос с самой верхушки башни. А за пределами минного поля уже стоял грузовик с лебедкой, которая позволила выполнить данную операцию. Протащить же по мосткам капроновый трос — проблема пустяковая. Где взяли? Ну, это же портовый город все-таки. И по натянутому канатному мосту поехала первая панель. Благополучно погрузив ее в кузов, принимающая сторона призывно замахала руками «Еще давай!». И все бы вышло у них нормально, не вмешайся в операцию одна из главных черт обитателей дикого поля — жадность. Ну кто, скажите на милость, мешал им подобным образом перетаскать все батарейные блоки? Раннее утро, можно сказать, ночь только-только заканчивается, народу никакого вокруг нет, четверо с кнутами за спиной не стоят. Куда спешить-то? Резонно опасаясь, что рано или поздно в башне сработает таки сигнализация, и сюда рванет патруль или аварийная команда, жулики переживали на ту тему, что могут не успеть украсть все, что запланировали. И поэтому подвесили к тросу сразу две панели, совершенно не учтя тот момент, что капроновый трос имеет свойство растягиваться и основательно провисать под большим грузом. А более прочный стальной трос проблематично было бы тащить. Мостки могли не выдержать такого веса. Он и провис. А поскольку трос натягивали непосредственно над мостками, нижний край солнечной панели — это все-таки достаточно габаритная штуковина — долбанул прямо по доске. Доска ожидаемо упала на землю. И также ожидаемо там сработала мина. Нет, до жуликов ничего не достало, они были наверху, вне зоны поражения. Да и направлены клеймеры были наружу, ведь защищали-то от вторжения извне. Сноп стальной картечи ударил по грузовику. Машина сохранила возможность передвигаться, но вот водителю и его помощнику повезло гораздо меньше. Грузчика вообще убило на месте, а водителя только ранило. И неудивительно, машина стояла почти вплотную к сетчатому заграждению. Что поделать, длинный трос для задуманной задачи не подходил. Забыв про все на свете, зажимая рукой кровоточащую рану, водитель прыгнул за руль и нажал на газ. Трос, естественно, разорвался, и грузовик рванул подальше от опасного места. В самом ближайшем будущем тут могли появиться хозяева башни и сурово спросить незадачливых похитителей. Оставшиеся отрезанными от внешнего мира жулики, однако, присутствие духа не потеряли. Добравшись по мосткам до места взрыва, первый из них остановился в нерешительности. Взрывом не только повредило грузовик, взрывная волна прокинула еще одну секцию мостков. Да, взрыва при этом не произошло, но кто знает, где именно там внизу стоят мины. Предположение о месторасположении датчиков было определено недостаточно для того, чтобы ходить по минному полю пешком. Мостки еще как-то можно было установить, тем более что и опускали их с помощью мачты и лебедки, со всеми мерами предосторожности, прикрываясь железными листами. Картечь их пробить не могла. И эти самые листы теперь лежали там, снаружи. Тащить их по тонким доскам к башне было бы слишком рискованно, они могли не выдержать такого веса. И под одним-то человеком они опасно прогибались. Что уж тут про железные листы говорить. Время, однако, поджимало. Отвечать перед хозяевами башни никто не хотел. Одна только мысль о том, иск какого размера могут им вчинить, приводила жуликов в неописуемый ужас. Да, в диком поле нет долговых тюрем, но это вовсе не значит, что долги взыскать невозможно. Платить в данном случае, если у жуликов не хватит собственных средств, будет местный атаман. А вот его-то никто и никак не ограничивает в мерах по взысканию долга с виновников этого безобразия. И жулик спрыгнул на землю. До ограды оставалось всего каких-то 20 метров. Мина сработала после пятого шага. Из шести человек, которые залезли на башню наружу, выбралось только двое. А уже через несколько минут к забору подкатили машины старшего брата. Тот поднял всю свою сотню. Увы, младший брат остался лежать на опаленной взрывами земле. И тогда с внешнего периметра ограды ударили гранатометы. Вышка, несмотря на основательность конструкции, упала после четвертого попадания. Еще раньше, пробив входную дверь, внутрь технического помещения влетела реактивная граната. Внутри ожидаемо сработал ликвидационный заряд, аппаратура превратилась в обломки. Но гранатометы продолжали выбрасывать языки пламени. «Они отошли к старому консервному заводу», — глухо говорит Григорий. «Забаррикадировались, выставили в окна пулеметы. Это здание еще во время бардака занимали наши отряды, и уже тогда оно было неплохо укреплено. Последнее время там никого не было, незачем». Но Алекса про него знал. «Алекса?» — вопросительно смотрю на него. «Ну, это Сотник, старший брат. Он понимает, что просто так ему это не сойдет». «И что вы теперь собираетесь делать?» «Мы?» — удивленно смотрит на меня атаман. «А кто же еще? Это ваши люди, пан атаман. Вот и призывайте их к порядку». Судя по карте, единственная дорога, по которой можно проехать к башне, проходит в простреливаемой зоне. И нет никаких сомнений в том, что машины наших ремонтников до места не дойдут. Вершбоу звонил уже дважды и интересовался, когда могут выезжать ремонтные бригады. Я продолжаю давить на атамана. «Обождать надоть», — качает он головой. «Охолонят они малость, выпьют. Без этого никак. Потом и образумятся. Денька два-три». «А недели им для этого недостаточно?» — вспыхиваю я. «Я даже не берусь подсчитать ущерб, который они нам нанесли». «А у них пятеро только убитых». «Воров». «Они были кому-то братьями, кому-то сыновьями. Народ не поймет». «Так я сейчас не с народом разговариваю, пан атаман, а с вами». «Я тоже не Господь Бог. Они не станут меня слушать. Около башни сейчас здоровенная толпа. Это родственники погибших. Бросают камни». «Что?» У меня аж волосы на голове зашевелились. «Если хоть один камень попадет в минный датчик, не дай бог!» «Камни... Батько!» — вламывается в комнату один из панасовских охранников. «Там вдруг горе жахнуло! Прямо в толпу ударило! Кровищи!» Да, Всевышний сегодня явно не на нашей стороне. «Что, кто-нибудь внутрь полез? Нема там настолько дурных! Мина рванула! Вот прямо через проволоку и стегануло!» Отхожу в сторону, пользуясь тем, что собеседники слишком увлеклись взаимными перепалками. Главная проблема — как спихнуть с себя ответственность. Вершбоу поднимает трубку сразу же. «Сэр?» «Да, майор, докладывайте». «Сэр, все очень плохо. Имеем потери среди гражданского населения». «Я не собираюсь оплакивать воров и оплачивать их похороны». «Сэр, это не воры. Вернее, воры-то, конечно, тоже пострадали, но потери есть и среди совсем посторонних людей, которые пришли к месту происшествия». «Как?» «По неустановленной пока причине произошел взрыв. Картечь ударила прямо по стоящей снаружи ограды толпе». Здесь я немного слукавил. Причина для меня была вполне ясна. Начали кидать через проволоку всякий мусор и влепили точно по датчику. Учитывая то, что там стояли системы с самыми разнообразными взрывателями, такой результат был более чем предсказуем. Но в данном случае подполковник не применит спихнуть на меня эту проблему. Мол, натворило дел местное население, сам с ним и разбирайся. Тебе по должности положено. А стать крайним в этой ситуации мне не улыбалось ни разу. Другое дело, когда мина взорвалась по неустановленной причине, что повлекло за собой непредусмотренные потери среди гражданского населения. А вот это уже вина технического персонала, который эти самые мины ставил. Не доказано пока. Так и моя вина пока не доказана. Я ведь тоже не совсем зеленый новичок. К нам в Афганистане на мины забредали не только козы и овцы местных жителей. И как вести себя в подобной ситуации, я научился достаточно давно. Этого нет в моем личном деле. Так там много чего нет. Вот что, Джон. Вершбоу на секунду замолкает. Делайте, что хотите. Обещайте им все, что они только не попросят, но волнение необходимо прекратить сегодня же, пока информация еще не попала наверх. Сэр, в моем положении обещать значит дать. Или к недовольным жителям добавятся еще и атаманы. А им-то тут какой интерес? Самый выгодный здесь бизнес, сэр, это торговля чужими жизнями. Тут и свою-то не всегда ценят. При этом вспоминаю покойного безопасника атамана Лихова. Что уж про чужие-то говорить. Товар ходовой и временами очень выгодный. Атаманы не упустят такой возможности содрать с нас денег. С их точки зрения виноваты мы. Черт с ними. Заранее одобряю все ваши договоренности. Очень хорошо. Все наши переговоры фиксируются на базе, и даже сам подполковник не имеет возможности как-то на это повлиять. Это подразделение ему не подчинено. Такой вот любопытный нюанс здешней жизни. Можно сказать, что я получил некий карт-бланш, которым не премину воспользоваться. «Вот что, панове», — говорю я негромко, но спорщики мгновенно умолкают. «Да, пан майор», — наклоняет голову на бок Панас. «Я хочу, чтобы весь этот шум-гам прекратился. Сегодня же, к вечеру. Что вам для этого нужно?» чешет затылок главгангстер. «Ну, подумать надо мнать». 10 минут. Через 20 за ворота базы выйдет моб-группа, а с аэродрома поднимутся боевые вертолеты. Будет мало задействуем аэродрома во Львове. Сил ПВО у вас тут нет. И тогда наши переговоры могут продолжиться уже с совсем другими людьми. Соответствующее указание командования уже получено. Отстегиваю с руки часы и кладу их на стол. А я пока воды выпью, что ли? Блеф? Чистой воды. Содержание моего разговора с подполковником они слышать не могли. Да если и слышали бы, то никакого согласованного решения принять уже не успеют. Времени-то нет и у них тоже. «А Нового Луганска вы не опасаетесь?» — недобро ухмыляется Григорий. «Там-то народ тоже по первоначалу думал нахрапом взять». «Нет. И прежде всего потому, что настолько масштабной поддержки местного населения у вас нет. Вас боятся, да, но не любят и следом не пойдут. И уж точно не станут класть за вас свои головы. А мы договоримся с победителем». А вот это уже не блеф. Сводки оперативной обстановки я просматриваю ежедневно. И там есть очень много любопытных моментов. Причем я абсолютно уверен в том, что выводы, сделанные мною на Земле, коренным образом будут отличаться от тех, которые изрекут всемогущие штабные стратеги. Не в первый раз. Имею все основания так думать. И там, где всемогущие штабные умники видят неуклонный прогресс в деле отстаивания прав и свобод местного населения, я вижу очередную банду. Выхожу за дверь. Где у Панаса можно перекусить, я знаю. У этого злодея оборудован в доме нехилый бар, в котором, пожалуй, можно отыскать очень даже неплохую выпивку. Но мне сейчас нужна вода, а не крепкое спиртное. Надо иметь свежую голову и здравый рассудок. Несомненно, атаманы договорятся. Очень даже может быть, что и за чей-то счет. Тут это обыденное явление. Нет никаких долгих и прочных союзов, все подчинено банальной выгоде. Как это писалось у кого-то из русских писателей? «Умри ты сегодня, а я завтра?» Вполне верю в эту фразу. Здесь все живут по своим законам. И вот странное же дело, но, посматривая на Новороссию, я не раз ловил себя на мысли, что что-то из происходящего мне непонятно. Ведь и там, и здесь живут, в принципе, одни и те же люди. Когда-то они даже жили в одной стране, ездили в гости друг к другу. Но отчего же там происходит что-то другое? Ведь и здесь, и на тех землях одновременно шли очень похожие процессы. Появлялись и пропадали атаманы, какие-то вожаки небольших отрядов. Они объединялись и распадались, с одинаковой силой не любили верховную власть и неразумных, с их точки зрения, разумеется, правителей. По обеим сторонам линии противостояния одинаково не любили сбежавшего в свое время в Россию украинского президента. Дружно ненавидели президента нынешнего. Но отчего же в одной стране создано, пусть и небольшое, но государство, а в другой царит дикий бардак и плохо скрываемая анархия? Чем все это можно объяснить? И что тут вообще делаем мы? Какие интересы имеет тут моя страна? Пресечь анархию? Да не вопрос вообще. Ввести войска? Установить железный контроль над любыми перемещениями? Вот только вопрос, чьи войска? Североатлантический блок облажался по полной. Их формирования, понеся первые, но очень чувствительные для общественного мнения потери, быстро возвратили своих солдат домой. Остались только технические подразделения, прочно обжившие удобные городки неподалеку от Львова. Разумеется, они оказывали нам всестороннюю помощь, дистанционно, не ввязываясь в любые контактные боестолкновения. Львовские войска? Ну, право слово, мне даже как-то неловко произносить эти слова. Какие в задницу войска? Да формирования здешних атаманов более чем наполовину состоят из бывших солдат украинской армии. И если кто-то наивно полагает, что бывшие сослуживцы всерьез станут воевать друг с другом, то я рекомендовал бы такому умнику лично возглавить любое из подразделений Львовской армии и попробовать провести хоть одну операцию. Здесь, про Новороссию я даже и не говорю. Полагаю, что он был бы немало потрясен. И опять, в который, черт возьми, раз все легло на наши плечи. Именно мы за каким-то чертом разводим по разные стороны конфликтующих атаманов, пытаемся что-то здесь строить. А что, кстати говоря? и поддерживать здесь видимость хоть какой-то управляемости. Для полноценного наведения тут порядка нас слишком мало. Удержать бы свои позиции. На большее рассчитывать не приходится. Но я должен демонстрировать атаманам непреклонную волю своей страны и вселять в них страх перед ее армией. Что и пробую сейчас делать. Ну, войдя в комнату, я оглядываю собравшихся главарей. Вы пришли к какому-нибудь решению? Панас кладет передо мной лист бумаги. Что это тут у него? Список? Ну и аппетиты у главганста, расскажу я вам. Да, продай он на черном рынке хотя бы половину того, что тут указано, можно смело уходить на пенсию. Ага, если дойдешь. Некоторые профессии выхода на заслуженный отдых как-то вот не предусматривают. Нет, выйти можно, ногами вперед. Это все? Нет, еще деньги нужны. И Панас называет сумму. И деньги вперед. Так, нашего бухгалтера хватит удар. Ну и фиг с ним. Не меня же, в конце концов. С оружием и снаряжением принимается. По финансам я должен согласовать это с руководством. Но, полагаю, особенных проблем тут не возникнет. Снова прыгает в мою руку телефон. Отхожу чуть в сторону, чтобы мой разговор не слышали окружающие. Вершбоу поднимает трубку после первого же звонка. Он что, в руке аппарат все время держал? Да. Сэр, они согласны. Передали мне список своих требований, но они еще и денег хотят. Их тут все хотят. Устало отвечает мой командир. «И сколько они требуют на этот раз, Джон?» «На этот? Что же, не первый такой случай, что ли? А почему я ничего об этом не знаю?» Называю подполковнику цифру. «Хорошо. Они получат деньги. Можете им это гарантировать от моего имени. Вы, Джон, должны лично проконтролировать все». «Передачу денег, сэр?» «При чем тут это? То, как они урегулируют ситуацию вокруг вышки. Вот что интересует меня в первую очередь». «За доставку средств не волнуйтесь, конвой выйдет уже через 10 минут». «Интересно. У нас на базе имеются такие суммы? Здесь что, открыт филиал казначейства?» «Да. Я что-то явно упустил. Не первый год в армии, и подобные операции для меня давно не редкость. Приходилось передавать крупные суммы главарям маджахедов, убеждая их вцепиться в горло своему соседу, с которым до того у них были вполне дружеские отношения». Не скажу, что все и всегда проходило гладко, нагладки случались. Бывает, на то и война. Но друг друга за наши доллары они частенько резали, да. Ничуть не сомневаюсь, что и здесь порядки те же самые. Даже проще работать. Местные главари, что здесь, что на Львовщине, до денег были куда как более падкими. Такие понятия, как совесть и патриотизм, у них отсутствовали напрочь. Можно подумать, что при назначении на сколько-нибудь существенную должность позволяющую брать взятки, данные качества отмирали совершенно автоматически. За деньги они могли продать даже собственную мать. Это существенно облегчало нашу деятельность. Хотя и оставляло некоторое чувство брезгливости. Офицеры в нашем посольстве во Львове рассказывали мне, что огромная часть используемых нами складских помещений так и не была официально оформлена в аренду у городских властей. Мы попросту платили местному главе некоторую сумму, и все. И это обходилось нам значительно дешевле официальных платежей. То, что украинское государство не получало от этого практически ничего, чиновника не волновало ни в малейшей степени. То государственная казна, а это его личный карман. Надо понимать разницу. Так что, прибыв сюда, я первое время ожидал каких-либо указаний и по этому поводу. Их не последовало, что в немалой степени меня удивило. Теперь-то понятно, почему. Подобные дела, надо полагать, вело непосредственное руководство базы, только в исключительных, не терпящих отлагательства случаях, прибегая к помощи таких, как я. Не скажу, что слишком этим удивлен. Это из Афганистана, не так-то легко переправить домой добытые деньги. А вот тут... Хотя и оттуда бывали случаи, что нормально все доходило. Но надо сказать, что риск был существенно больше. За задницу случалось кое-кого и прихватывали. И не надо смотреть на меня косо. Всякий делает свой бизнес, если есть таковая возможность. В конце концов, я ведь никого не предал и не продал. Честно выполнял свой долг. В крайне суровых, надо сказать, условиях. И считаю, что государство наше просто обязано компенсировать мне некоторые издержки. Себя-то они не забывают. Вы только посмотрите, на каких машинах рассекают эти деятели. Коротко протрещал телефон. Нефедов. Сэр, здесь лейтенант Паупер. «Нахожусь внизу, привез для вас груз». «Поднимайтесь, лейтенант, вас проводят». Бросаю пару слов в гарнитуру, сейчас мои парни все организуют. Не самому же мне на улицу бегать. Для чего-то ведь есть у меня подчиненные. Через пару минут худощавый офицер кладет передо мной на стол темно-серый чемоданчик. «Прошу вас, господин майор, расписаться», — протягивает он мне сопроводительные документы. Внимательно просматриваю все. Обычная бухгалтерская бумажка, ничего особенного. «Я должен буду дать отчет в использовании?» «Нет, сэр, достаточно будет вашего рапорта о том, что указанные суммы переданы адресатам». «Расписки от них?» — лейтенант улыбается. «А вы уверены, сэр, что лица, их подписавшие, доживут до того момента, когда кто-либо захочет проверить факт получения ими денег?» «Откровеннее и не скажешь». Ставлю свою подпись. Офицер отдает честь и поворачивается, чтобы выйти из комнаты. «Да, а я-то все думал, чем занимается этот парень. Ведь не раз видел его выезжающего за периметр на автомашине. В сопровождении доброй дюжины охранников, кстати. Даже меня, и то, не всегда столько народу сопровождает. Теперь понятно, от чего. Он ведь возит деньги. Персона куда как более ценная, чем какой-то майор». Пинком открываю дверь в кабинет Панаса. «Кабинет?» «Логово, будем уж до конца откровенными». Подойдя к столу, ставлю на него чемодан. «Ну?» Взоры всех присутствующих обращаются на мою поклажу. «Черт с вами!» — щелкаю замками. «Вопросы?» Их ни у кого нет. Прямо при мне, ничуть не смущаясь присутствием офицера комендатуры, главгангстер делит деньги. Передает их своим собеседникам. Никаких возражений не последовало. Но я себе заметочку сделал. Суммы весьма между собой разнятся. Вот он, показатель ценности и значимости каждого. И от числа контролируемых боевиков, как выясняется, зависит далеко не все. «Всем все ясно», — хрипло осведомляется Панас. Собеседники в разнобой кивают, вопросов ни у кого нет. «Тогда начали». Когда последний из главарей покидает комнату, главгангстер кладет передо мной солидную пачку. «Ваша доля, пан майор», —